Глава 17. Владыка смерти. Репутация Мэри всегда бежала впереди нее. Впрочем, это сама Мэри подталкивала ее своей властной рукой. Пока Гинденбург неторопливо плыл в небесах, Мэри высылала вперед специальных эмиссаров с экземплярами своих многочисленных опусов. Эмиссары затем должны были предусмотрительно распространять молву о ней, рассказывая истории из ее жизни каждому, кто соглашался послушать. То есть фактически всем. Потому что абсолютно все после Светы обожают слушать истории. Апостолы Мэри были рады разносить повсюду сказки о ее бесчисленных подвигах и творимых ею чудесах. И если, слушая рассказы, детишки не разевали рты в изумлении, то при виде огромного воздушного корабля, спускающегося с небес, будьте покойны, челюсти отвисали поголовно у всех. Поскольку Мэри высоко ценила честность, она настаивала, чтобы ее эмиссары рассказывали только правду. Конечно, она отбирала своих посланцев доброй воли крайне тщательно, из числа своих самых верных сторонников, зная, что такие будут подавать ее в наиболее выгодном свете. Эмиссары прибыли в Чикаго несколькими неделями раньше своей госпожи, так что, когда Гинденбург завис над озером Мичиган, во всем городе не осталось ни одного после света, который не слышал бы ее имени и не размышлял, правду ли говорит о ней молва. Мэри попросила Спидо облететь город 3 раза, чтобы все обитатели Междумирного Чикаго увидели ее корабль. У Спидо душа была явно не на месте. «Вы уверены, что хотите этого?» — спросил он Мэри. Один раз, второй, третий. Как будто его вопросы могли заставить ее изменить свои замыслы. «Мы послали сюда массу ребят, и никто из них не вернулся. Должна же этому быть причина». «Вот и узнаем». Пока они делали над городом 2-й круг, Мэри решала, куда им приземлиться. Благодаря великому чикагскому пожару в городе хватало мертвых пятен. Но одно из них было особенно примечательным. Мэри определила его как территорию Всемирной Чикагской выставки 1893 года. Великий Чикагский пожар произошел в октябре 1971 года. Город пылал 3 дня, погибли сотни людей и полностью выгорело 9 квадратных километров территории. Такого гигантского мертвого пятна ей встречать еще не доводилось, более мили в поперечнике. И даже отсюда, с высоты, она видела, что пятно буквально кишит после светами. «Вон там», — промолвила Мэри, указывая на самый центр бывшей всемирной выставки. «Вон там мы приземлимся». Спидо затрясся в своих мокрых плавках. «Там? А может, лучше, как всегда, где-нибудь за городом, да подальше?» «Нет, Спидо», — твердо ответила Мэри. «На этот раз я хочу окунуться в самую гущу». Обычно они действовали так. Опускались где-то в малонаселенном месте, расставляли свои ловушки для потерявшихся душ, а позже возвращались посмотреть, не попался ли в них кто-нибудь. Но по мере того, как число пассажиров Гинденбурга росло, Мэри становилась смелее, останавливалась в маленьких городках и поселках, где существовала вероятность, что после света организовались в какие-то хотя бы примитивные сообщества. В таких городишках она обращалась к мелким собраниям после светов. Иногда те сразу вливались в число ее подопечных и всходили на борт. Иногда нет. Если они решали не присоединяться, Мэри улетала, оставив после себя подарки. Кое-какие вещицы, без которых могла обойтись. И щемящее чувство, что они прозевали что-то чудесное. К тому времени, когда она появилась в Чикаго, под ее опекой находилось 93 после света. «В городе хозяйничает владыка смерти!» — паниковал Спидо. «Это он сам себя так называет, владыка смерти!» «Сказки!» — отрезала Мэри, хотя и подозревала, что слухи говорили правду. До нее даже доходило, что этот тип назвал себя в честь самого знаменитого гангстера в истории. «Месяц назад ты утверждал, что никакого такого Чикаго вообще нет на свете». «Я такого не говорил», — возразил Спидо. «Я только сказал, что его нет в Междумире». Однако сейчас мы убедились в обратном. Просвещение побеждает невежество. Это непреложный закон. «А если он нас поймает и сделает своими рабами?» — ныл Спидо. «Что тогда?» «Диктаторы, правящие железной рукой, всегда стоят на страже собственных интересов», — назидательно проговорила Мэри. «Так что, если Мопси Капоне и в самом деле диктатор, не в его интересах превращать нас в рабов». «Вы так в этом уверены?» «Нет», — вздохнув, призналась Мэри. «Но мы все равно отправляемся туда». Они сделали еще один круг над городом и начали спускаться к мертвому пятну Всемирной выставки. Всемирная Колумбовская выставка 1893 года была, наверное, самой грандиозной мировой ярмаркой всех времен. Всемирная выставка в Чикаго получила свое название потому, что в тот год праздновали 400-летие открытия Колумбом Америки.